Слава богу, никаких заумных приборов, вроде вилки для рыбы или щипчиков для омаров, на столе не оказалось, иначе бы Дмитрий непременно опозорился перед барышнями. Впрочем, особых разносолов тоже не наблюдалось. Просто утомившийся уже от ожидания Тихон брякнул на столешницу большую супницу и, утерев со счастливым видом рукавом гимнастической рубахи лоб, спросил, кому влить. Внутри посудины неожиданно оказался вполне приличный суп-харчо, не слишком густой, в меру острый, с кусочками хорошо разваренного мяса. Даже Мамацев, обычно не упускавший случая заметить, что настоящее харчо, шашлыки и прочие хачапури бывают только в Грузии, на сей раз обошелся без кулинарного шовинизма. За супом последовал шашлык под вино. Все застолье мужчины старательно развлекали своих соседок. Мамацев провозглашал витиеватые тосты за их красоту. Студицкий рассказывал смешные случаи из своей студенческой жизни. И только Карим с Будищевым отмалчивались, первый по незнанию русского языка, а второй старался держать язык за зубами, чтобы не брякнуть чего-нибудь неприличного. «А отчего вы ничего не рассказываете, Дмитрий Николаевич?» — обратила внимание на его скромность Сутолмина. «Неужели жизнь охотников так скучна?» «Вовсе нет, любезная Екатерина Михайловна», — замялся прапорщик, — «просто наши поиски полны подробностей, не предназначенных для дамских ушей», — пришел ему на помощь доктор. «Именно так», — с облегчением согласился моряк. «Эки вы бука», — надула губки барышня. «Неужели у вас нет никаких развлечений, не связанных с кровопролитием?» «Я полагаю, речь идет о чем-то другом», — ровным голосом заметила молчавшая до сих пор Люсия. «Согласись, сестер милосердия трудно испугать видом крови и человеческих страданий. Вы – настоящие героини», — поспешил вмешаться подполковник, — «наперсницы Афины Паллады». «Скорее уж Асклепия 30», – улыбнулся Студицкий, но его мало кто услышал. «Вы держитесь в седле, как настоящие амазонки», — продолжал расточать комплименты галантный сын грузинского народа. «При этом красивы, как цветы, выросшие под жарким солнцем Кавказа». «Полно, Дмитрий Иосипович», — зарделась Катя, — «вы нас смущаете». «Вах, разве я сказал хоть слово неправды, господа?» — горячо воскликнул Мамацев, призывая в свидетели всех присутствующих. Мужчины поспешили согласиться с ним, и даже ничего не понимающий Карим важно кивнул и что-то буркнул на своем гортанном языке. «Но может быть, вы расскажете что-то про обычную охоту?» — продолжала гнуть свою линию Сутолмина. «Помнится, вы привозили нам мясо кабана и антилопы. Или вы купили его у маркетантов?» «Нет, любезная Екатерина Михайловна», — смеясь вместе со всеми, — возразил доктор, — «господин Будищев — прекрасный стрелок и удачливый охотник. Кстати, господа, а почему бы нам не съездить на охоту?» — неожиданно предложил Мамацев. «И сами развеемся, и развлечем наших прекрасных барышень. Я слышал от казаков, что окрестности Бами просто кишат дичью, но самому как-то не было случая убедиться». «В самом деле», — согласился Студицкий, — «я сам слышал, как войсковой старшина Верещагин давеча говорил, что его таманцы встретили целое стадо этих самых, как вы сказали, джейранов». «Мы согласны», — тут же воскликнула Катя, умоляюще смотря при этом на подругу, как бы опасаясь, что та не захочет. «Почему бы и нет», — пожала плечами баронесса. «В таком случае я прикажу тотчас седлать коней», — радостно воскликнул легкий на подъем начальник госпиталя. «В самом деле, почему бы нам немного не поохотиться? Будищев, вы с нами?» «Хорошо, но мне нужно заскочить к себе, чтобы взять лошадь и оружие». «Не стоит беспокоиться», — остановил его Студицкий, — «в моем арсенале довольно оружия всех сортов, да и конюшня при госпитале не пустует. Давайте не будем терять времени». «У вас есть свой арсенал?» — удивился Будищев. «Да так», — скромно улыбнулся врач, — «накопил кое-что за время странствий». Как оказалось, странствия обогатили Владимира Андреевича на полдесятка стреляющих приспособлений самого различного калибра и фасона. Среди них были бельгийский дульнозарядный штуцер, ремингтон с крановым затвором, переломная двустволка под шпилечный патрон, даже пара американских многозарядных винтовок, револьверный карабин Кольта и хорошо знакомый Дмитрию Винчестер 1874 года. Ёлки-палки, не смог удержаться от восхищения прапорщик. «Нравится?» «Очень. Правда, есть один вопрос». «И какой же?» «Просто непонятно, почему, несмотря на все это великолепие, вас понесло к Бендессинам с одним револьвером». «Во-первых, багаж задержался», — лучезарно улыбнулся в ответ Студицкий. «А во-вторых, не люблю таскать лишнюю тяжесть». «Ну-ну», — хмыкнул Будищев, подкидывая на руках винчестер. «Если хозяин не против, я возьму это. Сделайте такое одолжение. Я же возьму, пожалуй, двустволку. Давно из нее не стрелял. А патроны найдутся? Кажется, где-то тут-то вы полагаете, придется много стрелять. Честно говоря, я вообще не уверен, что нам попадется хоть какая-нибудь дичь. Так что придется развлекать наших сестер милосердия чем-то другим. Почему бы не стрельбой по мишеням?» «И то верно», — согласился доктор, нашедший, наконец, картонную коробку с боеприпасами. «Пары десятков вам хватит?» «Конечно», — ухмыльнулся прапорщик, рассовывая по карманам содержимое коробки. Владимир Андреевич на секунду опешил от такого самоуправства, но возражать не стал. Тем более, что манеры моряка были ему хорошо известны. Выйдя из кибитки, они застали уже оседланных и готовых лошадей, чего никак нельзя было сказать о прочих участниках экспедиции. Первым со сборами справился Мамацев. Сопровождавший его денщик мухой слетал в расположение и также быстро вернулся верхом, ведя в поводу коракового мерина подполковника с притороченными к седлу карабином и буркой. Дольше всех провозились барышни, которым пришлось переодеваться в амазонки, но скоро явились и они, почему-то в сопровождении улыбающегося как именинник Карима. «А этот куда?» – нахмурился Дмитрий, увидев, как юный туркмен вскакивает в седло. «Он будет сопровождать нас», – безапелляционным тоном ответила Катя, вероятно вообразив, что мальчик будет ее пажом. «Вообще-то этот молодой человек, если вы не в курсе, очень ценный заложник. И что с того? Ничего. Сейчас выйдет за пределы лагеря, и только мы его и видели», остался непреклонным Будищев. «Полно вам, Карим, очень милый мальчик и никогда себе такого не позволит. В самом деле, может, не стоит?» Задумался Студицкий и вопросительно посмотрел на Мамацева. Подполковник остановился в нерешительности. С одной стороны, ему не хотелось навлечь на себя неудовольствие мадемуазель Сутолминой, за которой он всерьез ухаживал. С другой, он здесь старший в чине и отвечать в случае чего придется именно ему. «Право, что за фантазии?» – звонко воскликнула Люсье, вскакивая в седло. «Кругом наши войска и пустыня. Разве можно предположить в подобных обстоятельствах побег?» «Я тоже так думаю», – поспешил согласиться с барышнями Мамацев и недовольно посмотрел на прапорщика. «Скобелев за такое шкуру спустит», – покачал головой Дмитрий, заметив, как злорадно блеснули глаза Карима, но спорить больше не стал, тем более что его внимание отвлек бегущий к ним Шматов. «Дмитрий Николаевич», — почти кричал запыхавшийся денщик, — «вы куда? Ты глянь, какой резвый!» — покачал головой Будищев. «Неужели выздоровел?» — «С Божьей помощью!» — кивнул запыхавшийся Федор. «А вы никак на охоту? Типа того. Я с вами. Извини, дружище, нет времени. Хотя...» С этими словами Дмитрий наклонился к приятелю и что-то прошептал ему на ухо. Простецкая физиономия Шматова на мгновение застыла как маска, после чего он с явной неохотой отступил. «Будищев, вы едете? Теперь-то я вас уж точно одних не отпущу», — проворчал прапорщик, пришпоривая доставшуюся ему лошадь. Перед выездом из лагеря случилась небольшая заминка. Путь их маленькой кавалькаде преградил караул из недавно прибывших с Кавказа солдат, еще не знавших местных раскладов. «Осмелюсь спросить о цели путешествия, ваше высокоблагородие», — почти выкрикнул юный подпоручик, попытавшись придать себе как можно больше внушительности при виде подполковника. «Небольшая прогулка, милейший», с видом владетельного князя перед камердинером отвечал ему Мамацев. «Но лагерь запрещено покидать без конвоя». Попытался остаться непреклонным молодой человек, но тут в дело вступила тяжелая артиллерия. «Господин капитан», очаровательно улыбнувшись, обратилась к нему Екатерина Михайловна. «Дело в том, что моя лошадка немного застоялась и ей просто необходима маленькая прогулка. Вы же не станете возражать против такой малости?» «Но я не капитан», — пролепетал совершенно обескураженный юноша. «Ах, простите меня, глупую», — тут же повинилась барышня. «Я должна была догадаться, что такой бравый военный должен быть не менее как майором. Но я, к сожалению, совершенно не разбираюсь в эполетах». «Ну что вы», — окончательно смешался подпоручик, покраснев при этом как вареный рак. «Но вы же не станете наказывать всех нас за мою оплошность?» «Конечно же нет», — горячо воскликнул раненый в самое сердце офицер, и кривая жердь, игравшая роль шлагбаума, поползла вверх. Получив разрешение, их маленький отряд чинно продефилировал мимо, причем если сестры милосердия подарили начальнику караула благосклонные улыбки, то взгляд Мамацева выглядел менее дружелюбным. «Не извольте беспокоиться, Господин поручик 31, счел нужным сказать на прощание молодому человеку Студицкий. Мы недалеко, да к тому же все вооружены и с нами солдат. Конечно, конечно, с мечтательной истомой во взгляде отвечала ему жертва стрела Мура. Драть тебя некому и мне некогда, буркнул вполголоса все еще хмурившийся Будищев. Что вы сказали? Попытался вернуться в реальность офицер. Погоды, говорю, великолепные. С труднопередаваемым выражением на лице ответил прапорщик и дал коню шинкеля. Увы, но Дмитрий оказался прав, и порядочной дичи нашим охотникам так и не встретилось. Даже у пересохшего солончака, на который и была основная надежда, не нашлось ничего, кроме старых следов и кучек отходов жизнедеятельности. Тем не менее верховая прогулка удалась на славу. Окрестности Бамени изобиловали красивыми видами, между тем в их первозданной дикости была своя прелесть. Во всяком случае, раскрасневшиеся от скачки барышни именно так и заявили своим спутникам. Мамацев и Студицкий поспешили с ними согласиться, Будищев хмыкнул, неопределенно пожав плечами, а тонко улыбающийся Карим продолжал хранить загадочное молчание. «Скажите, а он точно не понимает по-русски?» — поинтересовался, улучив минуту, у доктора Дмитрий. «Определенно, хотя парень весьма смышленый, этого не отнять. А почему вы спрашиваете?» «Да так, мне показалось, что он прекрасно понял, когда я возражал против его участия в прогулке. Что вы хотите, дитя природы?» Поспешил успокоить его врач. «Интуиция развита просто невероятно. Я неоднократно замечал этот феномен среди представителей диких племен». «Ну-ну», — недоверчиво покачал головой моряк. Вскоре на их пути оказался небольшой аул, явно брошенный жителями. Надо сказать, что очень многие здешние обитатели были вынуждены оставить свои дома и хозяйства при приближении русских войск. Одни сами снялись с насиженных мест, не желая жить рядом с геурами, которых не без основания считали захватчиками. Других, менее патриотичных, вынудили уйти текинцы, угрожая расправой. Во всяком случае, пустые аулы и заброшенные сады и поля встречались русским военным повсеместно. «Давайте посмотрим, что там», — предложила Люсия. «Ты полагаешь, там может быть что-нибудь интересное?» — недоверчиво протянула успевшая утомиться котя. «Конечно, ведь я ни разу не была в туркменской деревне. Кроме тех, конечно, что заняты нашими войсками, но это ведь совсем другое дело, не так ли?» «Поверьте, отличий не так уж много», — мрачно усмехнулся Будищев. «Грязь, нищета и запустение везде одинаковы. Какой вы, право, в конце концов, там должна быть вода. Я хочу пить». Высказанное мадемуазель Штиглиц пожелание внезапно оказалось очень актуальным. Дело в том, что о воде и вообще припасах никто из присутствующих толком не позаботился. Мамацев и его денщик взяли с собой только вино и легкую закуску. Доктор тоже проявил свойственное ему иной раз легкомыслие, и лишь у Дмитрия оказалась при себе фляга. «Держите», — протянул он ее барышне. «Благодарю», — немного виновато отозвалась баронесса, сделав несколько глотков и передав емкость подруге. «Я думаю, мы осмотрим эти печальные развалины в другой раз», — решительно заявил Студицкий, — «а сейчас нам пора возвращаться. Если только вон те ребята не будут против», — мрачно покачал головой Будищев, перехватывая винчестер поудобнее. «О ком вы?» — недоуменно закрутил головой врач. «Спокойнее, Владимир Андреевич, не стоит показывать, что мы их заметили. Да кому же? Черт вас раздери, видите, вон за тем барханом виднеется черная точка, минуту назад их было две, за нами наблюдают, и вряд ли из любопытства. Что-нибудь случилось, господа?» — громко осведомился Мамацев, заметив перешептывание доктора с моряком. «Типа того», — кивнул в ответ Дмитрий. «И что же, две новости, ваше высокоблагородие, одна плохая, другая хорошая. С какой прикажете начать? От чего вы говорите загадками?» — забеспокоилась мадемуазель Штиглиц. «Давайте сначала хорошую», — жизнерадостно перебила ее Сутолмина. «Я ужасно люблю хорошие новости. Охота, на которую нас приглашал господин подполковник, все-таки состоится. А плохая?» — насторожился Мамацев. «Дичью будем мы. Что вы имеете в виду?» — сверкнула глазами из-под вуали Люсия, но Будищев не слушал ее. Ударив каблуками по бокам своего мерина, он подскакал к Кариму и, уперев в него ствол винчестера, без тени улыбки в голосе сказал: «Стоять, Мухтар». Мальчишка поначалу попытался изобразить непонимание, но долго притворяться не смог и, раздувая от ярости ноздри, прошипел: «Я прикажу содрать с тебя шкуру с живого, грязный шакал». «Ты сначала доживи», — спокойно ответил ему Дмитрий и, сделав неуловимое движение прикладом, выбил из седла. Не ожидавший такой подлости, Карим растянулся на песке, широко разевая рот, будто рыба, вытащенная из привычной среды обитания. Что происходит? Едва не завизжали от увиденной картины барышни, но их уже никто не слушал. Со всех сторон из-за окрестных барханов показались спешащие к ним вооруженные верховые в косматых шапках. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы опознать в них текинцев. И хотя их было всего десятка-полтора, для маленького отряда из 4 мужчин и 2 женщин этого было слишком много. «Вот что, господа», — глухо сказал Будищев, поднимая за шиворот оглушенного мальчишку, «хватайте этого обормота и скачите во весь опор к кишлаку. Там какое-никакое укрытие, может, и отсидитесь. Главное, дайте понять духам, что убьете его, если те пойдут в атаку. Вы полагаете, они пришли за ним?» — быстро уловил суть Мамацев. «Не знаю, но это ваш единственный шанс. Быстрее!» «А вы?» — ахнула Люсия. «Я следом за вами», — поспешил успокоить ее прапорщик. «Будь при нем привычный шарп с оптикой, был неплохой шанс ополовинить нападавших, прежде чем те сумеют доскакать до них. Но, к сожалению, имевшийся под руками винчестер под револьверный патрон не отличался дальнобойностью, да к тому же не был пристрелен. Впрочем, имелись у американского карабина и достоинства. Как ни хороши текинские скакуны, но русским до брошенного кишлака было намного ближе, чем туркменам. Поэтому они добрались до спасительных стен немного раньше своих преследователей. Забежав в первый попавшийся дом, подполковник со своим денщиком и доктором заняли позиции у окон, а барышни вместе с всей еще пребывающим в беспамятстве Каримом укрылись в соседней комнате. И только Будищев не стал заходить внутрь, а прямо с седла запрыгнул на плоскую крышу и затих, пытаясь восстановить дыхание. Но как только гнавшиеся за ним всадники появились рядом, привстал и, быстро дергая скобу Генри, стал посылать в них пулю за пулей. Как оказалось, доктор держал оружие в полном порядке. Механизм был вычищен и смазан, прицел выверен и точен, а теперь к этому великолепному оружию добавился такой же хороший стрелок. Трое первых текинцев вылетели из седел, даже не успев сообразить, что происходит. Впрочем, остальных это не остановило, и через несколько секунд двор заполнился толпой визжащих от ярости басмачей. Однако сразу ворваться внутрь у них не получилось, а через окна почти одновременно ударили 2 берданки и 2 стволка Студицкого. Судя по всему, именно картечь последнего поразила нападавших настолько, что они поспешили ретироваться. Укрывшись за забором, сложенным из небольших камней, туркмены стали обстреливать оборонявшихся, не замечая поначалу, что являются прекрасной мишенью для засевшего на крыше русского снайпера. Увы, долго это продолжаться не могло. Скоро осаждавшие заметили, что над домом то и дело появляется дым от выстрелов, и сделали соответствующие выводы. Наверху сразу стало жарче, и дело было вовсе не в лучах заходящего солнца. Нужно было срочно менять позицию, и Дмитрий, не поднимая головы, отполз к заднему краю крыши и легко спрыгнул на землю. Тут пока что было спокойно, и прапорщик принялся пополнять подствольный магазин своего винчестера. Покончив с этим, он осторожно перелез через ближайший забор в соседский сад и, прикрываясь деревьями, двинулся дальше, рассчитывая зайти нападавшим во фланг. Но, как оказалось, Будищев был не единственным, кому пришла в голову такая светлая мысль. Какой-то сообразительный джигит уже крался ему навстречу, сжимая в руках ружье. Встреча была неожиданной для обоих, но первым выстрелил по своему противнику моряк. Тот на свою беду попытался пригнуться, и тяжелая свинцовая пуля, вместо того чтобы ударить в грудь, вырвала ему челюсть. Причем удар был настолько сильным, что обливающийся кровью джигит покатился по земле, воя от нестерпимой боли. Звук этот показался Дмитрию настолько отвратительным, что он, машинально дернув за скобу, тут же добил раненого. На его счастье, остальные текинцы были заняты перестрелкой и просто не обратили внимания на крики умирающего и выстрелы, после которых они прекратились. Будищев же через несколько минут оказался почти у них за спиной. Всего их оставалось 7, и действовали они, на взгляд моряка, вполне грамотно. 4 из них, вооруженные берданками, рассредоточившись, активно палили по окнам, мешая осажденным отстреливаться, а 3 под их прикрытием подбирались все ближе к дому. У одного из них был в руках факел. «Хорошо, хоть не граната», — вздохнул прапорщик, целясь в пиромана. Грянул выстрел, и дернувшийся от боли джигит, уронив средство поджога себе под ноги, повалился на него сверху. Ватный халат его немедленно загорелся, а еще через пару минут получившийся костер уже отвратительно смердел на всю округу. Однако обнаружившему себя Дмитрию пока что было не до этого. Впоследствии недоброжелатели Скобелева будут не раз говорить, что белый генерал победил только потому, что у его врагов были лишь фитильные ружья против современных винтовок Бердана. Бог им судья. Но пока что Будищеву не встретилось ни одного фитильного карамультука. Иногда, конечно, попадались богато изукрашенные кремневые ружья, служившие статусным оружием у их владельцев, но сейчас большинство его врагов были вооружены не хуже русских солдат. И даже если стреляли они не столь хорошо, как он, промахнуться с такого расстояния было затруднительно. На сей раз вражеские стрелки сразу же поняли, что им зашли в тыл, и тут же перенесли огонь на Будищева. Тяжелые пули то и дело шмякались в стены рядом с ним, выбивая фонтанчики пыли из глинобитных стен. Он же, стиснув зубы и беспрерывно дергая за скобу, безостановочно палил в ответ. Во время Балканской войны нечто подобное произошло под Плевной, когда спешенные турецкие кавалеристы расстреливали из своих винчестеров наступавших русских солдат. Двоих он застрелил сразу, третьего подловил, когда тот высунулся из укрытия, четвертый неожиданно для всех присутствующих попытался вступить в переговоры. «Эй, русские, отпустите Каримхана, и мы не будем вас убивать», — прокричал он. «Ты охренел», — изумился от подобной наглости Дмитрий. «Это тебя зовут Гарумерген, 32», — спросил все тот же голос. «Напрасно ты думаешь, что убил всех моих воинов. Сейчас придут остальные, и ты пожалеешь, что до сих пор жив, если, конечно, не одумаешься. Мели, Емеля, твоя неделя», — пробурчал прапорщик, пытаясь понять, откуда слышится голос переговорщика. «Сегодня ты не так меток, как обычно», — продолжал невидимый текинец. «День нынче постный», — посетовал Будищев. «Но ты подойди ближе, я исправлюсь». «Да ты шутник, Геур. Я уважаю твою храбрость, а потому предлагаю еще раз, отдай нам Каримхана, и мы уйдем. Уходи прямо сейчас, я по пятницам не подаю. Я не прошу у тебя милостыню, а предлагаю жизнь тебе и твоим друзьям. Маловато предлагаешь. А что ты хочешь еще?» В голосе невидимого собеседника прозвучало искреннее удивление. «Ну не знаю», — пожал плечами Дмитрий. «Мешок золота, к примеру, или, на худой конец, имя того урода, кто продает вам патроны. Прапорщик, что вы себе позволяете?» Не выдержал Мамацев и высунулся из окна. «А что?» — ухмыльнулся моряк. «Я человек небогатый, да и жалование одни слезы». «Хорошо», — согласился, подумав, текинец. «Я заплачу тебе 1000 золотых дирхимов. Жмот ты», — вполголоса констатировал Будищев, осторожно перебираясь в соседний двор. «И дети у тебя будут жмотами». «Что ты молчишь, Гарумерген?» Пока Дмитрий думал, как бы пообиднее обматерить невидимого переговорщика, подал голос не кстати очнувшийся Карим, что-то прокричавший на своем языке. «Да закройте же вы ему пасть», — выругался Будищев. Очевидно, Мамацев с доктором сами пришли к такой же мысли, потому что больше криков заложника слышно не было. Как впоследствии выяснилось, говоривший по-русски предводитель текинцев не совсем врал. У него еще были люди, просто они немного опоздали и подошли позже к месту стычки. И пока он тянул время, они успели подтянуться и теперь окружали оказавшуюся столь зубастой добычу, в надежде решить вопрос радикально. И хотя Дмитрий с самого начала допускал нечто подобное, встреча лицом к лицу с двумя туркменами оказалась для него не слишком приятным сюрпризом. К счастью, первый из них, молодой парень с берданкой в руках, на секунду замешкался, и эта оплошность стала для него роковой. Прапорщик ловко отбил ствол винтовки в сторону от себя и обратным движением впечатал приклад в нос противника. Затем отшатнулся от второго, кривоногого бородатого крепыша, яростно напавшего на него с саблей, и несколько раз выстрелил тому в живот и грудь. Однако, несмотря на то, что мягкие пули в клочья рвали его тело, текинец продолжал по инерции двигаться, пока не упал у ног своего убийцы, обливаясь кровью. «Чтоб тебя!» — замысловато выругался Будищев, разом припомнив все, что довелось слышать от боцманов на флоте и унтеров в армии. В этот момент до него донесся женский визг, исходивший из дома, где засели Мамацев и Студицкий с барышнями и заложником, а следом за ним несколько револьверных выстрелов. Прокляв все на свете, он бросился назад, холодея от мысли, что не успеет. Ворвавшись внутрь, Дмитрий, к своему изумлению, не застал там никого, кроме своих друзей. К счастью, никто из них до сих пор серьезно не пострадал, Разве что Мамацев был легко ранен в предплечье, а мадемуазель Сутолмина имела несчастье встретиться с мышью и теперь орала как резаная. Несчастное животное, ставшее причиной столь бурной реакции, давно улизнуло в свою норку, но истерика все не прекращалась. Наконец, барышня провалилась в спасительный обморок и непременно упала бы на земляной пол, но галантный подполковник успел подхватить ее на руки. «Я худею, дорогая редакция», — шумно выдохнул прапорщик, в изнеможении прислонившись к стене, опустился на корточки. «Что с вами, вы ранены?» — бросилась к нему Люсия. «Вроде бы нет», — пожал он плечами, — «но у вас весь мундир в крови, это не моя пока что, господа», — отвлек их восторженный возглас Студицкого. «Вы не поверите, но там наши», — наконец-то, — равнодушно отозвался Будищев. «Погодите, вы что же, знали, что должна прийти помощь?» – изумился врач. «Конечно, я сам послал Федора к капитану Слуцкому. Но как вы догадались?» «Как вам сказать?» – вздохнул моряк. «Есть такая примета, если хрень может произойти в принципе, она случится обязательно. А ваш маленький мерзавец с такой довольной мордой ухватился за эту дурацкую охоту, что ничего иного я и не ждал. Шакал!» – прошипел мальчишка, с трудом вытолкнув изо рта кляп. «Выпороть бы тебя», — мечтательно отозвался Дмитрий, «да Женевская конвенция 33 не позволяет». «Я как лечащий врач этого молодого человека», — вмешался Студицкий, «нахожу его вполне выздоровевшим и не подпадающим под защиту международных договоров». «Что?» — переспросил Карим, мало что понявший из сказанного. «Сейчас узнаешь», — посулил пленному Будищев и, попытавшись встать, пошатнулся. «Что с вами?» — испугалась сестра милосердия, видя, как он чуть не упал. «Все в порядке», — поспешил успокоить он ее. «Просто ногу судорогой свело». «Давайте я вам помогу», — решительно заявила Люсия, беря его за руку. Наружу они так и вышли, сначала доктор, затем Мамацев с Сутолминой на руках, за ними денщик, тащивший за шиворот Карима, и последним Будищев, все еще опирающийся на руку мадемуазель Штиглиц. Казаки и охотники уже успели покончить с нападавшими. Пожелавшим сдаться вязали руки, остальных стаскивали в кучу, предварительно обобрав. Командовавший ими Слуцкий встретил спасенных с максимальной любезностью, а вот оказавшийся рядом с ним казачий офицер при виде прапорщика и баронессы совершенно не обрадовался. «Бриллинг, вы знакомы с баронессой?» – осведомился капитан. «Прежде я имел такую честь», – скрипнул зубами Харунжий. «А у господина подполковника охота явно удалась», – с усмешкой продолжал офицер, глядя, как тот хлопочет над своей подопечной, и не только у него. «Вы про будущего графа Блудова? Пожалуй, вы правы, этому не бывать», — прошептал Бриллинг и поспешил отвернуться, чтобы никто не видел злобной гримасы, исказившей черты его лица. Сказать, что Скобелев был просто взбешен, значило серьезно погрешить против истины. Нет, прославленный белый генерал находился в состоянии первобытной ярости, и только присутствие барышень, одна из которых была дочерью личного банкира императора, немного сдерживала его. «Как прикажете это понимать?» Растягивая каждое слово, процедил он. «Виноваты», с явным раскаянием в голосе, но вместе с тем твердо отвечал ему Мамацев. «То-то, что виноваты, да только не вы один». «Никак нет, ваше превосходительство. Я был старшим в чине, мне и отвечать за случившееся. Не беспокойтесь, за этим дело не станет», раздувая ноздри от гнева, посулил ему командующий. «Прошу прощения у вашего превосходительства», поспешил вставить свои 5 копеек Студицкий, «но как начальник госпиталя, именно я несу ответственность за персонал и находящегося на излечении Каримхана Мирского». На лице Скобелева было ясно написано «ты-то куда лезешь», но выгораживать друзей было не в его правилах. «Будьте покойны, господин доктор, ваша деятельность получит должную оценку. Ваше превосходительство, господин генерал, Михаил Дмитриевич, миленький», внезапно затараторила Катя Сутолмина, прижав руки к пышной груди. «Это я во всем виновата, я уговорила Дмитрия Осиповича, то есть господина полковника Мамацева, устроить нам прогулку. А он так любит меня, что просто не смог отказать. Не надо его наказывать, прошу вас, ведь нас спасли и никто не пострадал, то есть мой Димочка, конечно, ранен, но ведь не сильно». Все это было сказано так быстро и таким умоляющим голосом, что генерал-адъютант на секунду смешался. Скобелев, конечно, интересовался дамами и не чурался их общества, но никогда не понимал. Он вообще считал, что военному не должно заводить семьи, поскольку все мысли настоящего солдата должны быть заняты службой, А разве так бывает, когда рядом с тобой такое ветреное, непостоянное, иной раз даже неразумное, но при этом столь прекрасное существо? «Мадемуазель», — начал он, прочистив предварительно горло и тщательно подбирая слова, «вы себе не представляете, как я рад, что текинцам не удалось захватить вас с баронессой, с тем, дабы продать в гарем какому-нибудь местному сердару, или как их там называют. Вы правы, Михаил Дмитриевич», — мягко заметила мадемуазель Штиглиц, «это было непростительное ребячество с нашей стороны, и нам очень стыдно являться причиной вашего беспокойства. Что, вы тоже хотите объявить себя виновницей этого происшествия?» Не без яда в голосе поинтересовался генерал. «Может, кто-нибудь еще готов взять на себя ответственность?» С этими словами его взгляд остановился на Будищеве. Дмитрий все это время стоял немного в стороне, вытянувшись во фрунт, или же, говоря более привычным ему языком, по стойке смирно. Скобелев некоторое время давил непонятного прапорщика взглядом, но тот, казалось, не чувствовал ни малейшего неудобства. Это было непривычно, даже, можно сказать, раздражало. Но, как ни крути, именно он вовремя вызвал на подмогу охотников, да и сам отличился. Кстати, не в первый раз. «Теперь с вами, милостивый государь, раз уж вы догадались послать денщика к Слуцкому, отчего не направили его прямо ко мне, и кто бы к вам пустил моего Федора?» Вопросом на вопрос ответил моряк. «Тоже верно, вынужден был согласиться командующий. Но как вы догадались, что текинцы попытаются освободить мальчишку? Случайно, ваше превосходительство. Уж больно у него вид был хитрый. Сразу видно, что-то затевает». Бледный как смерть Карим при этих словах попытался было принять независимый и гордый вид, но у него плохо получилось. Кстати, а отчего Карим такой квелый, озаботился здоровьем заложника генерал? Не помяли? Часом? Не могу знать, ваше превосходительство. Пожал плечами прапорщик. Может, съел чего несвежего, а синяки? На языке Будищева просто крутилось сакраментальное «есть не хотел», но он все же заставил себя сдержаться и лишь недоуменно пожал плечами, мол, на все воля Божья. Мальчик неловко упал, пришел к нему на помощь Студицкий, видя, как юный туркмен начинает багроветь от стыда или гнева. «Бывает», — хмыкнул начавший отходить от гнева Скобелев. «Главное, что дедушке не удалось его отбить. Дедушка тут, может, и ни при чем», — вполголоса заметил Дмитрий, но командующий его все равно услышал. «Тогда кто? Текинцы, ваше превосходительство. Им наверняка поперек седла, что мервский сердар не хочет послать помощь в Геоктепе, так что они вполне могли сами взять его в заложники. А парню через местных или маркетантов наплели, мол, освободим. Вы полагаете, это возможно? Возможно всякое, господин генерал, но главарь нападавших очень неплохо говорил по-русски. Если его вдумчиво допросить, то он наверняка расскажет много интересного. И где они взяли столько патронов, тоже. Вы опять за свое?» — нахмурил брови Скобелев. «Так спросить-то можно», — пожал плечами Будищев, приняв как можно более простодушный вид. «Спросить все можно. На охоту ездить без должного эскорта не нужно. Все так делают», — горестно вздохнул прапорщик. «Никакой дисциплины. Черт бы вас побрал!» — снова вызверился командующий. «Убирайтесь прочь с моих глаз, господа офицеры, и помните, при следующем вашем проступке я вспомню и об этом. Что же до вас, милые барышни, то я в самое ближайшее время намерен отправить вас в Красноводск. Вам там будет безопаснее, да и мне спокойнее. Но, ваше превосходительство, ничего не желаю слышать». Покинув штабную кибитку, участники столь необычного происшествия на минуту остановились в нерешительности. После всего пережитого следовало что-то сказать друг другу, но нужные слова от чего-то не находились. Мамацев с немым обожанием смотрел на даму сердца, а та, в ужасе от предстоящей разлуки, на него. Будищев искоса поглядывал на внешне равнодушную Люсию, а та, скрывая волнение, нервно теребила шаль. Студицкий взирал на все это добродушно, немного грустно улыбаясь при этом, и только Карим не мог скрывать своих чувств, более всего напоминая волчонка, из зубов которого выдернули кость. «Нам, кажется, пора», — первым нарушил молчание доктор. «Вы правы, Владимир Андреевич», — тут же согласилась баронесса. «В госпитале много дел». «Прощайте, Екатерина Михайловна», — выдавил из себя бравый подполковник и горячо поцеловал руку мадемуазель Сутолминой. «Я буду ждать вас, Дмитрий Иосипович», — всхлипнула та. «Хоть всю жизнь. Честь имею, господа», — обернулся к остальным Мамацев и, сделав общий поклон, вскочил на подведенную ему денщиком лошадь. Дмитрий хотел было последовать его примеру, но затем спохватился и, сняв притороченный к седлу винчестер, отнес его владельцу. «Классный девайс», — сказал он непонятную фразу, протягивая оружие Студицкому. «Оставьте себе, Дмитрий Николаевич», — мягко улыбнулся доктор и, видя удивление в глазах приятеля, добавил: «Вам он нужнее, да и стреляете вы из него лучше». «Нет-нет, отказа я не приму, это подарок». «Спасибо», — искренне поблагодарил его моряк, после чего, повернувшись к баронессе, сделал попытку пошутить. «Интересная у нас вышла прогулка, Люсия Александровна, не находите?» «Я бы сказала, страшная», — напряженным голосом ответила ему барышня. «Мы все чуть не погибли из-за этой глупой затеи. С вами бы ничего не случилось», — неожиданно подал голос молчавший до сих пор Карим. «Я бы не позволил». «Кто бы тебя спрашивал?» — отмахнулся Будищев. «Госпожа Люся», — не унимался мальчишка, — «не выходите замуж за Гарумергина. Я уже взрослый мужчина и сам могу на вас жениться». Услышав столь неожиданное предложение руки и сердца, мадемуазель Штиглиц слегка оторопела. Студицкий из деликатности удержался от смеха, ограничившись улыбкой, а Сутолмина, до сих пор полагавшая юного джигита своим поклонником, просто ахнула. «Какой пассаж, господа!» — изумленно воскликнула она, широко распахнув все еще заплаканные глаза. «Ты выйдешь замуж за Сердара Мамаца», — снисходительно пояснил ей Карим. «А я возьму в жены госпожу Люсю, и всем будет хорошо. Выйдешь тут, вот отправит нас в Красноводск, и кукуй там в одиночестве». Огорченно вздохнула сестра милосердия, после чего, как будто спохватившись, обернулась к Будищеву. «А что вы думаете об этом, Дмитрий Николаевич?» «Я думаю, любезная Екатерина Михайловна», — без тени улыбки заметил прапорщик, — «если Мамацев на вас не женится, то он — совершеннейшая свинья, вы полагаете», — округлила глаза барышня, — «уверен, тем более что священников в БАМе хватает, обвенчайтесь, и никакой Скобелев не сможет вас разлучить». «Какая прекрасная идея», — радостно воскликнул Студицкий, не в силах больше сдерживать веселье. «Да вы просто Купидон», — укоризненно покачала головой баронесса. «Люсия Александровна», — начал Будищев, немного помявшись, — «мы так и не смогли толком поговорить. Быть может, сегодня вечером. У нас еще будет время, Дмитрий Николаевич», — равнодушно прервала она его. «Но вас же отправляют в Красноводск». «Так не сегодня же», — отозвалась баронесса, после чего подошла к своей лошади и почти приказала: «Да помогите же мне». Немного сбитый с толку переменой настроения барышни, Дмитрий помог ей взобраться в седло, пока Студицкий оказывал ту же любезность Кате. Потом они все вместе уехали, а оставшийся в одиночестве прапорщик немого недоуменно смотрел им вслед. «А может, прав Скобелев?» – подумал он. «Без них реально спокойнее будет. И вообще, скорее бы уже в поход, разобраться с этим Геоктепе, будь он неладен, да возвращаться в Питер. Офицерский чин уже есть». Орден Святого Владимира, дающий право на дворянство, тоже. Какого черта я вообще тут делаю? В конце ноября в Закаспийский край прибыли последние подкрепления для предстоящей экспедиции Скобелева. Наконец-то все войска были в наличии, а необходимые припасы собраны. Откладывать поход далее не имело смысла. На смену иссушающей летней жаре давно пришла мягкая среднеазиатская осень. Вершины Капитдага уже пару раз покрывались снегом, правда, ненадолго. Листва в низинах пожухла и осыпалась, а по ночам случались заморозки. И такая погода как нельзя лучше подходила для суровых пришельцев с далекого севера. Первой в путь, как всегда, двинулась кавалерия. 400 таманского полка, во главе с самим белым генералом, довольно большой отряд местных туркмен, имевших давние счеты с текинцами, полубатарея дальнобойных пушек под началом капитана Полковникова и морской взвод на тачанках, под доблестным командованием прапорщика Будищева. Следом шли более медленные пехотные отряды, сопровождавшие обозы. Бесконечной вереницей тянулся караван тяжело нагруженных верблюдов и почти такая же длинная колонна повозок. Некоторые из них выделялись большими эмблемами Красного Креста на парусиновых пологах. В одном из таких фургонов путешествовали две сестры милосердия. Баронесса Люсия Александровна Штиглица и ее подруга Екатерина Михайловна Мамацева, урожденная Сутолмина. Судя по всему, скоропалительная женитьба командира 4-й батареи была той причиной, по которой генерал не выполнил свою угрозу и не отослал барышень в глубокий тыл. Венчал их иеромонах отец Афанасий, невысокий, но при этом довольно кряжистый человек лет примерно 40 от роду с весьма интересной судьбой. По какой-то причине он не смог ужиться в монастыре и потому записался в Закаспийский край санитаром в один из отрядов Красного Креста. В отличие от многих других представителей священства, отец Афанасий никогда не чурался никакой, даже самой грязной работы, не забывая, впрочем, и о своем сане. Закончив перевязки, он шел утешать страждущих, причащать умирающих и отпевать покойников, сочетая таким образом заботу о душах и телах своей паствы. Единственным недостатком сего достойного пастыря было некоторое пристрастие к чарке. Не то чтобы он был запойным пьяницей, вовсе нет, но выпив, батюшка иной раз становился оживленным, начинал напевать какие-то гимны, слегка при этом гнусавя, и проявлял редкое рвение к служению. Собственно, благодаря именно этой слабости отец Афанасий и согласился окрутить наших молодоженов, дав себя уговорить все тому же будущему. К чести батюшки следует заметить, что деньги за венчание он не взял, но притом постарался провести таинство в максимальном соответствии с правилами, что было совсем непросто в его положении 34. Теперь батюшка правил одним из санитарных фургонов, изредка перебрасываясь словом с сидящей подле него баронессой. «Не холодно вам?» – участливо поинтересовался священник. «Немного», – односложно отвечала та. «Ничего», – поспешил утешить ее тот. «Прибудем на место, разведем огонь, согреемся. Скорее бы, до Батыркалы 35 всего ничего осталось. Даст Бог, к полудню будем. Правда, говорят, текинцы намереваются в нем обороняться. Вы полагаете, будет бой?» Встревожилась барышня. «Ничего этому антихристу не сделается», — сердито отрезал отец Афанасий, подразумевая, очевидно, будущего. «Отчего вы так его называете?» «Прекрасно поняла, о ком речь, Люсия. А кто же он еще? Атеист, насмешник и безбожник. Стало быть, антихрист и есть. Не сердитесь на него, батюшка. Он действовал из благих побуждений. Да разве я за то венчание в обиде?» — усмехнулся иеромонах. «Соединить любящие сердца перед лицом Господа – дело богоугодное. Тогда что же? Ничего. Побереглись бы вы от него, барышня. А чем вы, батюшка? А вас, дочь моя? Но у меня нет и не может быть никаких отношений с этим человеком. А вот врать отцу своему духовному нехорошо. Святой отец, во-первых, я лютеранка», – вспыхнула Люсия. «Разве же это препятствие для греха-то?» – вздохнул отец Афанасий. «А во-вторых, он женат. Ишь ты, озадачился поп, откуда сие ведомо?» Денщик проболтался. «Вот оно как», – задумался иеромонах. «Батюшка, я вас прошу, не надо никому об этом говорить», – после недолгого молчания попросила сестра милосердия. «Мое дело сторона», – после недолгого раздумья ответил священник. При подходе к Егинбатыркале выяснилось, что текинцы не стали обороняться в ауле, очевидно, решив сосредоточить свои силы непосредственно в Денгильтепе. Узнав об этом, Скобелев немедленно приказал занять аул, выбрав его в качестве базы для дальнейших действий, но вместе с тем, подозревая возможность засады, одновременно послал 200 таманцев обыскать окрестности. Казаки с энтузиазмом взялись за дело и скоро пригнали большую отару овец, брошенную прежними владельцами. «По крайней мере, с голоду мы не умрем», — хмыкнул Будищев, наблюдая за результатом поисков. «Надо бы и нам чего пошерстить», — хмуро заметил с высоты седла полковников. «Наверняка в ауле остались какие-нибудь припасы». Заботы командира полубатарии были понятны. Интенданты с провиантом и фуражом подтянутся еще не скоро, а кормить людей и особенно лошадей надо каждый день. Да-да, лошадей в первую очередь, потому как русский мужик, пусть и одетый в солдатскую шинель, терпелив и неприхотлив, а кони от бескормицы быстро копыта протянут, и тогда будет плохо всем. «Так пошлите после боя кого из нестроевых», — пожал плечами прапорщик. «Дмитрий Николаевич», — в голосе капитана послышалось раздражение от необходимости объяснять очевидные вещи. «Найти мало, надобно уберечь от прочих соискателей. Так пошлите с ними, Панпушка», — прикинулся шлангом Будищев. «Чтобы казаки у нас опять из-под носа целую сотню пудов фуража увели», — хмыкнул полковников. «Благодарю покорно». «Ну, во-первых, не сотню», — рассмеялся моряк, припомнив ту историю, «а вот что во-вторых», — сказать не успел, поскольку к ним мчался ординарец от Скобелева. «Их превосходительство приказали артиллерии занять вон ту высоту и обстрелять Денгильтепе», — прокричал им офицер в косматой кавказской папахе. «Однако», — покачал головой капитан, глядя на возвышающийся над местностью курган с очень крутыми склонами, потом обернулся к прапорщику и почти умоляющим тоном попросил: «Дмитрий Николаевич, голубчик, вы все одно постоянно находитесь в резерве. Позицию вам оборудовать, тьфу и растереть, не то что нам, многогрешным. Приглядите за фуражерами, а, ладно, нехотя согласился Будищев, не отрываясь при этом от бинокля. Так я на вас надеюсь. Повеселел полковников и приказал подчиненным выдвигаться. В одном капитан был прав. Пока их отряд шел к Дингильтепе, противник старался держаться подальше от русских колонн, и лишь иногда небольшие партии степных наездников маячили на горизонте, не решаясь приблизиться на расстояние верного выстрела к белым рубахам. Пару раз по ним все же выстрелили шрапнелью, совершенно отбив таким образом охоту подходить ближе. Так что случая отличиться у морской батареи пока что не было, и ее все время держали в резерве. Как только конные артиллерийские упряжки оказались у подножия кургана, выяснилось, что его склоны куда более отвесны, чем показалось издали. О том, чтобы втащить на его вершину всю полубатарею, нечего было и думать, а потому полковников решил ограничиться одним орудием. Но даже его доставить на место оказалось совсем непросто. Лошади для этой цели не годились совершенно, так что надежда оставалась только на людей. С огромным трудом, буквально на руках, артиллеристам удалось доставить свою пушку на вершину. Пару раз стальная махина едва не сорвалась вниз, грозя передавить следовавших за ней подносчиков снарядов, но, к счастью, все обошлось. Полковников, видя, как трясутся руки у смертельно уставших наводчиков и фейерверкеров, сам встал к прицелу и произвел первый выстрел в сторону вражеской цитадели. Пролетев примерно половину расстояния до Дингильтепе, граната врезалась в землю и бессильно разорвалась, подняв лишь кучу песка. Исправив прицел, русские артиллеристы выпалили еще несколько раз, но так и не достали до противника. «Куда же вы палите?» — с досадой прокомментировал их стрельбу Будищев. «Там расстояние километров 8, а то и больше. Чего?» — встрепенулся, услышав очередное непонятное слово, «Шматов». «Того», — отмахнулся прапорщик. «Мужики корячились, а все без толку. Такая доля у нашего брата-мужика», — философски заметил Федя. Между тем кое-какие последствия у столь неудачного обстрела все же были. Как оказалось, у текинцев тоже была артиллерия, и их канониры решили ответить ударом на удар. Сначала над их цитаделью вспухли клубы белого дыма, потом донесся звук выстрела, и поблизости от одного из казачьих разъездов звучно шлепнулся вражеский снаряд. Впрочем, действие последнего оказалось еще меньшим, чем у русского. То ли это было ядро, то ли никто не удосужился снарядить бомбу порохом, но, немного покрутившись, вражеский гостинец затих, так и не произведя никакого эффекта. Впоследствии выяснилось, что все снаряды текинцев таковы, и вскоре на них вообще перестали обращать внимание. Между тем вокруг крепости стали появляться все новые и новые группы наездников. Сначала они вели себя довольно пассивно, но затем стали объединяться, как соединяются между собой капли ртути, и вскоре образовавшаяся таким образом толпа двинулась на немногочисленный еще русский отряд. Казаки не стали рисковать и, обстреляв противника из берданок, поспешили отойти. Оказавшаяся на вершине пушка несколько раз довольно удачно ударила по текинцам шрапнелью, но поскольку таких снарядов к ней доставили немного, полковников был вынужден перейти на не столь действенные гранаты. Положение сложилось, если не критическое, то довольно близкое к тому. Передовая пехотная колонна только подошла к Егин-Батыркале и не могла поддержать зашедший далеко авангард. Казачьи сотни оказались слишком рассеяны и вряд ли сумели бы выстоять против одновременной атаки нескольких тысяч текинских всадников, а стоящие у подножия артиллеристы оказались без командования, поскольку оба офицера находились сейчас на вершине кургана. «Богачев, какого лешего ты сопли жуешь?» – заорал на растерявшегося фельдфебеля Будищев. «Снимай пушки с передков и жарь по басмачам. Уходить надо, вожбрать», — глухо пробормотал тот, — «не ровен час, прорвутся и захватят пушки. Я тебе, твою мать, уйду», — вызверился прапорщик. «А ну снимайте с передков и заряжайте». «Чем заряжать?» — с надеждой в голосе спросил отчаянный фейерверкер с говорящей фамилией Анчуткин 36. Вопрос был непраздным. В снарядных ящиках имелись чугунные гранаты, новомодные диафрагменные шрапнели 37 и немного старинной картечи. Самой действенной против открытой живой силы противника была, разумеется, шрапнель. Но для ее применения нужно было рассчитать угол возвышения орудия, определить расстояние и выставить трубку, чтобы она обрушилась на врага сверху и выкосила его подобно тому, как коса литовка срезает сочную зелень на заливном лугу. Проблема была лишь в том, что ничего из вышеперечисленного Дмитрий не умел, а времени на эксперименты не было. Гранаты были хороши против строения и иных не слишком прочных укрытий, но в пустыне они часто зарывались в рыхлый песок и потому теряли в эффективности. Оставалось. «Заряжай картечью», — приказал Будищев. «Слушаюсь». Одновременно отозвались Анчуткин и мысленно простившийся с жизнью Богачев. Получив приказание, артиллеристы действовали как автоматы. Сняли орудия с передков, ездовые за неимением иного укрытия отвели коней в сторону и взялись за винтовки, а канониры тем временем зарядили пушки и навели их на приближающуюся кавалерийскую лаву. «Как только подойдут, бейте в упор», — отдал свое последнее приказание прапорщик и, обернувшись к Егорычу, заорал: «Вперед!» Старый солдат понял его с полуслова и щелкнул кнутом. Получив порцию лошадиного допинга, упряжки вихрем полетели навстречу врагам и судьбе. Дмитрий не зря так придирчиво выбирал ездовых для своих тачанок, а затем нещадно их муштровал. Оказавшись перед противником, они мигом развернулись и также лихо помчали назад, а руки стрелков тем временем легли на рукояти и большие пальцы вжали гашетки. Почти одновременно зарокотавшие пулеметы плеснули свинцовые струи в догонявших их текинцев, и те принялись рвать их тела, сбивать с ног лошадей, вызывая хаос и неразбериху в атакующей лаве. А когда боевые колесницы покинули сектор обстрела русских пушек, в дело вступила картечь. Тяжелые чугунные пули, заботливо уложенные рядками на жестяные поддоны, вырвались из пушечных жерл и проделали три широких просеки в атакующей коннице, смешав остатки всех, кому не посчастливилось попасть под удар, с землей и друг с другом. Несколько сотен только что еще живых и чувствующих существ мгновенно превратились в кровавое и грязное месиво, а те немногие, кому посчастливилось уцелеть, бросились прочь, в панике нахлестывая своих знаменитых скакунов. Но мало кому из них удалось спасти свою жизнь в тот день, ибо вслед отступающим хлестнули очереди пулеметов, а к артиллеристам наконец-то прибежал запыхавшийся полковников. «Полубатарея, слушай мою команду», — срывающимся голосом закричал офицер. «Трубка, 9, прицел 80. Бац-бац и мимо», — устало отозвался Будищев, вытирая пот с взмокшего лба. «И ничего не мимо», — восторженно заорал Шматов, глядя, как шрапнель накрыла бегущих с поля боя всадников, а в большую группу текинцев на левом фланге врубились сотни таманцев во главе со Скобелевым. «Ты посмотри, граф!» — радостно вопил Федор. «Белый генерал в бой пошел. Хрен его понес, а не сам он пошел», — буркнул Дмитрий, но его никто не слушал. Как нехороши были текинские джигиты в рубке, выдержать атаку казаков Скобелева у них не получилось. Возможно, они были слишком шокированы погромом, случившимся с их собратьями, а быть может, таково было изначальное намерение их вожаков, но туркменские всадники мгновенно развернули своих быстроногих коней, и те легко оторвались от преследовавших их таманцев. Белый генерал, против обыкновения, не стал долго гнаться за ними и также развернул свои сотни назад. «Молодцы, артиллеристы!» — гаркнул Михаил Дмитриевич во всю мощь генеральской глотки, появившись перед позицией батареи. «Славно всыпали халатникам! Рады стараться, ваше превосходительство!» Дружно отвечали ему солдаты, а вскочивший в седло полковников лихо отсалютовал сабли и отрапортовал: «Так, мол, и так, супостаты разбили, потерь не понесли и вообще все в ажуре. Конечно, артиллеристы, кто же еще?» Вздохнул Будищев и тоже направился к генералу, чтобы не пропустить ненароком раздачу плюшек. «Четыре креста на полубатарею», — расщедрился командующий, не скрывая восторга при виде побитых текинцев. «И господ офицеров в приказе отметим с занесением в формуляр. Осмелюсь доложить вашему превосходительству о геройском поведении моряков во главе прапорщиком Будищевым», — попытался остаться честным человеком капитан, но Скобелев его не слушал. «А теперь отходите к аулу», — приказал он, — «таманцы вас прикроют». «Слушаюсь», — отозвался полковников уже вслед умчавшемуся как вихрь начальству. В Егин-Батыркале полубатареи досталась восточная стенка, обращенная к Геоктепе. Получив место, солдаты и матросы под руководством офицеров тут же взялись за оборудование позиций. Прорубали амбразуры в стенках, насыпали полукруглые земляные барбеты, срубили несколько тутовых деревьев, закрывавших линию огня. Рядом с артиллеристами располагались только что подошедшие вместе с очередной колонной обширонцы и саперы, а несколько дворов в тылу позиции досталось санитарному обозу. Заведующим этим, как иногда в шутку называл его сам командующий, богоугодным заведением был доктор Щербак. Прекрасный врач и опытный администратор, он еще до начала похода успел объехать все посты и гарнизоны в Закаспийском крае, проверить, хорошо ли устроены в них санитарные околотки, и принять необходимые меры к улучшению положения там, где это требовалось. Покончив с инспекцией, Александр Викторович в последний момент прибыл в БАМИ, где и присоединился к русскому авангарду в качестве отрядного врача. Формальный начальник медслужбы статский советник Гейдельфер, отнюдь не рвущийся в первые ряды, нисколько этому не возражал. Злые языки говорили, что Скобелев сначала хотел назначить на этот пост своего приятеля Студицкого, но в последний момент от чего-то передумал. Сам же Владимир Андреевич, когда его спросили о причинах подобной немилости, не без юмора отвечал, что доктор Щербак, де, не любит охоту. Что это означало, мало кто понял, а сам он никогда не пояснял. Впрочем, чтобы об этом не толковали отрядные кумушки, оба русских врача скоро сработались и никогда не интриговали друг против друга, чего никак нельзя сказать об их начальнике господине Гейдельфере. «Братцы, скорее разгружайте фургоны», — приказал санитарам доктор Щербак, закончив осматривать выделенные ему помещения. «Здесь мы устроим перевязочную, а там поставим кибитку под операционную. Да быстрее, что же вы как квелые мухи?» «Слушаемся, ваш брать», — дружно отвечали ему солдаты, сами желавшие как можно скорее покончить с обустройством и хоть немного отдохнуть. «Какие будут распоряжения, господин доктор?» — спросила подошедшая тем временем баронесса Штиглиц. «Как хорошо, что вы подошли, сестра», — обрадовался врач. «Проследите, чтобы как следует убрали перевязочную. Идет бой, и к нам наверняка скоро доставят раненых, а еще ничего не готово. Поторопитесь, голубушка. Я на вас надеюсь». Сию секунду отозвалась Люсия и хотела уже отправляться выполнять приказ, но тут перед ними появилось новое действующее лицо. «Здравствуйте, господа!» — весело крикнул им офицер в морской шинели, в котором они тут же признали будущего. «Мое почтение, Дмитрий Николаевич, давно не виделись», — улыбнулся доктор. «Наслышан о ваших подвигах». «Да какие подвиги!» — отмахнулся прапорщик. «Так, пара перестрелок. Вот артиллеристы, те да», — Скобелев так и сказал, — «молодцы, а мы так, рядом стояли». «Не скромничайте, молодой человек, как поживаете, Люсия Александровна?» — обратился к застывшей у забора барышне Дмитрий. «Благодарю, хорошо, приветливо», но вместе с тем несколько обеспокоенно отозвалась та. «Я слышала сильную перестрелку и пушечные залпы, вероятно, шел сильный бой». «Точно так», — с улыбкой отвечал ей Будищев, но глаза его оставались серьезными и смотрели так, будто пронизывали девушку насквозь. «Большие потери», — ахнула Люсия, покрывшись от столь явного внимания слабым румянцем. «За казаков не скажу, а у артиллеристов двое легкораненых, а у вас, бог миловал, Федьке, правда, чуть нос не отстрелили, а так все благополучно». «И вовсе мне ничего не отстрелили», — показался из-за забора Шматов с почему-то вымазанным пылью лицом. «Доброго здоровьечка, барышня, и вам, господин доктор». «Здравствуй, Федя», — мягко улыбнулась Люсия. «Как твоя нога?» «Вашими молитвами», — расплылся в улыбке денщик и хотел было сказать еще что-то любезное столь приятным и участливым людям, но подошедший Будищев бесцеремонно прервал этот поток красноречия. «Хорош базлать», — тихо шепнул он ему. «А чего?» — искренне удивился парень. «Мы же закончили. Вы знаете», — спохватился Дмитрий, как будто вспомнил что-то очень важное, — «нам уже пора, служба. Уж извините». «Да-да, конечно, у нас тоже масса дел», — охотно согласился Щербак, но тут к нему подскочил ефрейтор Барнис и принялся что-то шептать на ухо. «Какую яму разрыли солдаты?» — не понял доктор. «Мешки грузит, что-нибудь случилось?» — с невинным видом поинтересовался Будищев. «Да вот Марк говорит, что на заднем дворе разрыты ямы, в которых были мешки, по всей вероятности, с чем-то ценным, и какие-то солдаты их утащили. Вы ничего не знаете об этом?» «Я», — искренне удивился прапорщик, — «ни сном, ни духом. Хаем, а может, это были какие-то припасы, спрятанные местными жителями?» — продолжал размышлять вслух доктор. «Нам бы они очень пригодились». «Точно», — убежденно подтвердил его догадку Будищев. «А казаки нашли, да и уперли по своему обыкновению. Вот разбойники. Вы думаете, это казаки? Да кто же еще?» — уже из-за забора отвечал им уходящий Дмитрий. «Таки вы думаете, что я перепутаю казаков с артиллеристами?» — возмутился молчавший до сих пор Барнис, убедившись, что прапорщик уже ушел и его не слышит. «А почему ты сразу не сказал, что это были артиллеристы?» — нахмурился Щербак. «Разве?» — сделал честное лицо Марк. «Ладно, бог с ними всеми, не до того сейчас, живо за работу», — отмахнулся Щербак, после чего обратил внимание на поскушневшую баронессу. «Люсия Александровна, голубушка, вам нехорошо». «Нет-нет, Александр Викторович», — поспешно отозвалась сестра милосердия. «Я, наверное, пойду убирать в перевязочной». «Конечно, госпожа баронесса, да зачем же вам самой убирать? Прикажите, и я все мигом сделаю», — услужливо затараторил Барнис, но расстроенная девушка не обратила на него внимания. Когда Будищев появился в расположении своей части, позиции были уже готовы. Солдаты и офицеры, порядком уморившиеся за выдавшийся столь насыщенным день, отдыхали. Артельщики заканчивали приготовление пищи, и по лагерю разносился специфический запах вареной баранины. Чуть поодаль устроились моряки и ездовые тачанок, к которым и направился Дмитрий. «А вот и вы, ваш брать», — встретил командира Егорыч, хлопотавший у самовара. «Чаю будете? С пряниками?» — ухмыльнулся прапорщик. «А то, тогда наливай». Пряников у ездового, конечно, не было, зато нашлось несколько не совсем еще черствых туркменских лепешек, купленных перед самым началом похода. Получив одну из них, Будищев по-братски отломил половину Шматову, затем положил на свою часть кусок колбасы и с аппетитом вгрызся в полученный бутерброд, время от времени отхлебывая маленькими глотками ароматный чай.